Будь что будет. Вот уже снят бинт, снят и предохранительный жабий глаз из металлической сеточки. «Ну, что вы видите?» – спросила Варвара Васильевна. «Не знаю, почему, но я ничего не видела. Ничего, совсем ничего». «А что мне видеть, Варвара Васильевна?» – спросила я и сама удивилась, до чего дрожит мой голос. «Бывают такие паучкообразные трясучки-собачки с дрожащими лапками». «Ну, например, меня. Вы видите?» Варвара Васильевна сказала это таким упавшим голосом, что я утратила последнюю надежду. И тут вдруг я нашла глазом Варвару Васильевну и увидела ее. «Ох, Варвара Васильевна, я вижу вашу голову, ваши волосы, вашу докторскую шапочку, Варвара Васильевна! Ваша голова сверкает, как Эльбрус, как снег на Эльбрусе!» Повторяла я снова и снова. Мне казалось, что я ору счастливым диким голосом, а я еле шептала. «Как Эльбрус! Как Эльбрус!» Повторяла я в восторге. Это было начало вновь обретенного зрения, и меня не столько поражало, что я вижу разные предметы, да и много ли предметов в больничной палате, сколько удивительная, давно забытая яркость окраски, четкость линий чистого цвета. Много лет до этого все казалось мне тусклым, грязно-серым. Сейчас докторская шапочка Варвары Васильевны была не скучно беловато выстирана, нет. Вместе с седыми волосами она, как грань алмаза, играла жемчужно-снежной россыпью. Дверная ручка сверкала золотинкой, словно только что надраенная. Скучнейшая деревянная права небольшого зеркала на стене казалась только сейчас отлакированной, отполированной до праздничного блеска. Я смотрела в глаза Варвары Васильевны и видела то, чего не видела уже много лет. Цвет человеческий глаз. Ровный круг сине-голубого кольца, замыкающий загадочную глубину зрачка. Идут, бегут дни. Каждое утро, проснувшись, я открываю один глаз. Не тот, который оперирован, а другой, тот, что почти ничего не видит. Я вижу этим глазом окружающий воздух цвета грязной бурды, похожий на свиное пойло. Такого же цвета и оконные стекла, и все предметы в палате. На ночной тумбочке лежит мое вечное перо. Оно болотно-зеленое. На стуле у кровати висит мой халат. Он цвета потемневшей от времени турецкой шали, засаленной, как у старой цыганки. Незавидное хозяйство, хоть не просыпайся. И тогда я открываю свой новый глаз, недавно оперированный, возрожденный к жизни. Открываю его медленно, осторожно, словно страх, как ржавая задвижка, придерживает мое веко. Во мне живет смутное, почти бессознательное опасение. А вдруг все счастливое мне только приснилось? Или за ночь, пока я спала, все опять исчезло, и я вернулась к прежней землянке, слепой и темной? Нет, все на месте. Словно откинули ночные ставни, распахнули широко окна, впустили в комнату воздух, запахи леса. Мое вечное перо на тумбочке веселого голубоватого цвета. А халат, я бы поклялась, что он не мой, но его выдает знакомая заплата на локте. Он вовсе не из грязной турецкой шали. Он чистенький, симпатично-голубиного цвета. Работать мне еще нельзя. Зрачок еще расширен атропином. Но уже сейчас результат намечается выше всех возможных ожиданий. До операции в нем было 3% зрения в очень сильных очках, а сейчас уже больше 30% зрения без всяких очков. Это еще не предел. Врачи считают, что потом будет 40%, даже больше. А сейчас, когда я это пишу, у меня 50%. Кто-то, шутя, назвал мой отъезд из института имени Филатова колхозной свадьбой с тремя автомобилями. Поезд уходит утром, и я очень тревожилась. А вдруг заказанная машина не придет за мной вовремя? В результате, дорогие друзья-доброхоты, кто мог, каждый в отдельности заказал для меня на это утро легковую машину.